небе солнце расцветет, ввысь за песней позовет. И я строю средь лугов между дремлющих стогов. Уведет тропинка вдаль, да рассеется печаль. Что-то в сердце всколыхнется, словно с глаз спадет вуаль. Пой мне, пой, веселый ветер, но ты в сердце мое лей. Смейся, как смеются дети, я с тобой средь этих дней. Это лето одарит теплотой своей зари, и родится муза вдруг в ее любви. Птицы щебетом лесным, вздохи красочной сосны будут звать меня в мечту, в непростую простоту. Не забуду, как огоньки манят отблеском реки, и журчит, струится лето в рифмы, ноты и стихи. Пой мне, пой, веселый ветер, но ты в сердце мое лей. Смейся, как смеются дети, я с тобой средь этих дней. Это лето одарит теплотой своей зари, и родится муза вдруг в ее любви. До заката я дойду, в небесах луну найду, и в кисе ясных звезд прокричу на сотни верст. Пусть когда-то все пройдет, но мелодия живет навсегда в глубинах сердца, песней лето позовет. Пой мне, пой, веселый ветер, но ты в сердце мое лей. Смейся, как смеются дети, я с тобой средь этих дней. Это лето одарит теплотой своей зари, и родится муза вдруг в ее любви. Пой мне, пой, веселый ветер, но ты в сердце мое лей. Смейся, как смеются дети, я с тобой средь этих дней. Это лето одарит теплотой своей зари, и родится муза.